Глава 9. Тация, ничего не скрывая, рассказал Майе и Тодо, что собирается сделать с Минору и Минами. Возражений от них не последовало. И в данный момент Минору, Минами и Тацу находились в одном из помещений тюрьмы, располагающейся глубоко под землей Микидзимы. Это было подземелье, окруженное композитной структурой из бетона, резины, свинца и железа, толщина которой была больше, чем у ядерных убежищ. А с поверхностью это подземелье было соединено всего одной узкой спиралевидной лестницей. По пути следования этой лестницы были установлены 3 бронированные двери, а всего, чтобы добраться до поверхности, нужно было пройти через 5 дверей. И эта крайне суровая тюрьма станет спальней для Минору и Минами. 28 августа. Прошло уже 3 дня после той решающей битвы между Тацией и Минору. Потребовалось целых 3 дня, чтобы подготовить эту комнату для сна Минору и Минами. «Минору, можешь приступать», — сказал Тация, который привел сюда этих двоих. «Хорошо. Минами-сан, ты готова?» Минору готовился провести ритуал обращения в паразита. На данный момент Минами еще была человеком. «Да, пожалуйста», — Минами ответила без колебаний. Эти 3 дня уже и так стали временем для проверки ее решимости. «Тогда ложись вот сюда». Минами, облаченная в белоснежное неглиже, напоминающее свадебное платье, легла на указанную Минору кровать. «Закрой глаза». «Хорошо». Минами закрыла глаза, и ее сознание утонуло в бездне. Когда Минами проснулась, она уже была паразитом. Она поняла это сразу же после пробуждения. «Минами-сан, слышишь меня?» Из глубин сознания послышался голос Минору. Она сразу же поняла, что это голос Минору. Этот голос четко отличался от ее собственных мыслей. «Да, слышу». Точно так же мысленно ответила она. И здесь она тоже поняла, что это ее собственные мысли, а не мысли Минору. «Удалось. Эго Минами-сан не пострадало». Слова Минору были в первую очередь адресованы Тацу, а не Минами. «Рад, что все прошло хорошо». Тацу сказал это без какого-либо сарказма. «Да». Тацу был честно рад успеху. Минору тоже вздохнул с облегчением. «Итак, вы двое, на этом мы прощаемся. Если по какой-либо случайности вы проснетесь, вызовите людей через интерком». «А ты уверен?» — с удивленным лицом спросил Минору. Минами тоже не смогла скрыть свое удивление. Тация понимала причину их удивления, однако он не считал нужным убеждаться, что Минору и Минами действительно погрузятся в сон. Минору с Минами и сами прекрасно понимали, что для них нет места в нынешнем мире. Именно осознание этого заставило Минору выбрать заточение в этом подземелье, а Минами выбрала быть вместе с Минору. Трудно было подумать, что их решимость могла пошатнуться сейчас, после всего пережитого. «Спокойной ночи, сладких снов». Сказав это напоследок, Тация покинул новый дом этих двоих. Поднявшись на поверхность, Тация немедленно получила рапорт от сотрудника службы надзора подземной тюрьмы. Минору и Минами погрузились в глубокий сон практически сразу же после ухода Тации. Их жизненные показатели упали до состояния анабиоза и стабилизировались на таком уровне. Тация сам почувствовал активацию интровертивной магии, когда преодолел около 200 ступенек подъема. Он не посмел прочитать подробную информацию о магии, однако он еще позавчера получил от Минору данные по магии искусственной гибернации, поэтому ему нетрудно было догадаться, что это была именно она. Раймонд еще вчера был передан под конвой военному транспортному кораблю ВМС США. Тацию совершенно не интересовало, что будет с Раймондом дальше. Раймонд хоть и паразит, но при этом он американец, поэтому решение о том, что с ним делать, должно принимать правительство США или американский суд. А Тацу не собирался брать на себя ответственности за это тоже. Что ж, пока что это конец. У Тацу были планы, что еще можно сделать относительно этой проблемы, но это были долгосрочные планы, на подготовку уйдет не менее 2 лет. А пока что эту проблему можно считать временно решенной. Тацу отправился на 8-й этаж здания, в котором располагались жилые помещения для людей клана Юцуба. Оттуда он собирался сообщить оставшейся в Токио Миюки, что временное расставание свершилось.